Глава 14. За несколько дней до Успения привезли гроб Магдалены. Он лежал на большой устланной сеном телеге, прикрытой узорчатым покрывалом. Лошади в тени, падавшие от лип, низко склоняли головы и выедали со дна мешков овес, сонно отгоняя мух. Путь они проделали дальний. Весть разнеслась так быстро, что стоило приехавшему с телом вознице привязать к забору вожжи, как люди уже начали сходиться и стояли толпой, ожидая, что будет. Наверху на плоских камнях дорожки показался ксёнс Пейксва. Неподвижный, он словно раздумывал, спускаться ли, а может, собирался с силами. Наконец медленно двинулся вниз, опять остановился, вынул платок и мял его, теребил пальцами. Соблазн, связанный с Магдаленой, продолжался около полугода и начался по ее вине. Можно было его избежать. Когда Пейксва появился, она уже была экономкой в плебании, и кому какое дело, что там между ними произошло? Ксёнс тоже человек. Однако она начала вести себя непристойно, ходила, выставив вперед подбородок, покачиваясь, почти танцуя. Ей доставляло, видимо, удовольствие так к нему подойти или что-нибудь сказать, чтобы ясно дать понять другим женщинам: «Вы целуете ему руки и одежды, а мне он принадлежит весь». Это навевало мысли о том, как он, тот же, что перед алтарем, лежит с ней голый в постели, как они друг с другом говорят и что делают. Всем известно, что в подобных случаях можно многое простить, пока не появляются картины, навязчивые, которые невозможно от себя отогнать. Обсуждая поведение Магдалены, у старого настоятеля она прослужила 2 года, жители Гинья после долгих обстоятельных разговоров пришли к выводу, что и раньше с ней было не все в порядке. Если свадьба расстроилась и парень сразу женился на другой, то это случилось не только из-за ее возраста, ей было уже должно быть лет 25, и, пожалуй, не из-за того, что она была бедная дочь безземельных крестьян и пришлая. Никакие уговоры не помогали, и он готов был пойти даже против родительской воли, уже здесь следует отметить ее особые способности, но в последний момент передумал, испугался, слишком горячая, не знает меры. Другие подобные события теперь тоже представлялись в новом свете, дополняли друг друга, а для тех, кто до сих пор сомневался, теперь еще этот гроб. Антонина, произнося ее имя, сплевывала, поэтому Томаш относился к Магдалене неприязненно, хотя никаких причин для этого у него не было. Она зазывала его на кухню и давала пирожки всякий раз, когда он приходил в плебанию при Ксёнзе Тейги-Тейги. Тогда он ею попросту восхищался, и в ее присутствии у него сжималось горло. Ее юбки шелестели, застяжка стягивала ее в талии, когда она склонялась над плитой и пробовала с ложки еду. Прядь волос выбивалась из-за уха, а сбоку в блузке ходила грудь. И связывало их то, что он знал, как она выглядит, а она не знала, что он знает. Он исповедовал грех и все-таки видел. На низко склонившееся над водой дерево можно было забраться и спрятаться среди листьев. Сердце бьется, придет или не придет. Исса розовеет от заходящего солнца, рыба резвится. Он загляделся на пролетавших уток, а она тем временем уже пробовала ногой, теплая ли вода, и стаскивала через голову рубашку. В воду она входила не как бабы, которые по нескольку раз с плеском приседают, медленно, шаг за шагом, груди расходились в стороны, а внизу живота у нее было не слишком черно, так себе. Она окуналась и плыла по собачьи, время от времени взбивая ногой фонтан брызг до того места, где листья водяных лилий закрывали реку. Потом вернулась и мылась мылом. То, что Томаш слышал краем уха, оставалось для него неясным, но ужасало. Разве возможно, чтобы тот, кто громогласно вещает об адовом пламени, сам был грешником? И если он, отпускающий грехи, такой же, как другие, то чего Стоит это отпущение? Впрочем, он не задавал себе четких вопросов и уж наверняка не решился бы приставать с ними к взрослым. Магдалена приобрела для него прелесть запретного плода, а взрослые на нее злились. Они отделяли друг от друга то, чего не мог отделить Томаш. Она — это одно. Аксенс, когда он одет в комжу, — другое. Но она нарушила равновесие, смутила покой и испортила им удовольствие от проповедей. Пейкс воспускался, и всех охватывало любопытство, что он велит сделать с гробом. Когда он был уже возле телеги, люди начали отворачиваться, ибо он плакал, слезы стекали по его щекам, губы дрожали. Он сжал их и разомкнул лишь для того, чтобы сказать, что просит отнести тело наверх, в костел. Самоубийц он готовил христианские похороны. Покрывало сняли, обнажив гроб из светлой сосны. Четверо мужчин взяли его и взбирались по склону, такому крутому, что Магдалена почти стояла.